1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Николай Лумрас. Рекриптум. Книга 4. Хелицеры паразита. Глава 1. Арена. «А не кажется ли тебе, что двое против одного — это немножко нечестно?» — ухмыльнулся Ти, медленно обходя нас с пауком по дуге. «Да не, все норм, не обращая внимания», — медленно двигался и я по дуге в противоположную сторону. Честно говоря, до открытия врат я много всяких разных дхаракских противников себе насочинял. Но вот то, что против меня выйдет, Ти оказалось для меня полнейшим сюрпризом. Теперь моего уровня дешифровки хватило на то, чтобы расшифровать у гладиатора 3 модификации, при этом еще и увеличив шанс взлома благодаря паразитному навыку. Все они оказались дхарактскими реликвиями, что, собственно, было ожидаемо, раз я встретил его именно в дхарактском святилище. Скорее всего, ему выдали аналогичный квест на кусочек его сетовой брони, как и мне. Так что, по идее, мы с ним сейчас оказались в одинаковом положении. «Где такого таракана откопал?» — полюбопытствовал Ти. «На свалке», — честно признался я. Внезапно он исчез, воспользовавшись тем, что отвлек меня на разговор. Но меня уже хорошо научила одна гладиаторша, что с такими противниками нужно держать ухо востро. Я махом использовал уловку, переместился на 10 метров в сторону и завел концентрированное подавление на разрезавшего воздух Ти. Он согнулся и схватился за висок, отчего пропустил удар звезды. Звездочка на всей скорости врезалась в гладиатора, однако разрезать его не смогла, лишь отбросила в сторону. «Жрать!» — завопил мой паучок, набросившись на добычу. Но гладиатор быстро пришел в себя, вскочил на ноги и переместился на другую сторону арены. «Смотрю, новые фишечки у тебя появились!» — сплюнул Ти и вновь встал в боевую позу. «Не без этого», — прищурился я. «Хреново. Завалить его фастом не вышло, а откат уловки 5 минут. Вот теперь будет жестко». «Лады, у меня тоже кое-какие обновочки имеются», — хрустнул шеей гладиатор. Его клинки вспыхнули ярко-красным. Он начал медленно приближаться, переводя взгляд то на меня, то на паука. «Ну что, друг мой восьмилапый, вся надежда только на тебя». «Время убивать!» — пропищал Рахнит, трансформируя над головой плазмомет. Застрекотали выстрелы. Тип принялся ловко уворачиваться, перемещаясь в пространстве то туда, то сюда, а затем бросился на паука. Я тем временем ушел в инвиз, стараясь обойти его сзади. Питомец тоже не стоял на месте. Он быстренько засеменил подальше от гладиатора, попутно десантируя с брюшка самоходные мины. Одна из мин очень вовремя рванула прямо перед ногами Ти в момент его уворота. Глада сбила с ног, но он ловко кувыркнулся назад, снова поднявшись. Паучок мой тоже оказался не дурак. Он добежал до стены арены, запрыгнул на нее и полез вверх до самого потолка, продолжая непрерывно поливать противника потоками плазмы. Гладиатора оскорбило такое читерство, и он принялся высматривать меня, чтобы отомстить. А я-то в инвизе. По сути, это реальный читерский расклад. Мне можно сидеть в инвизе, пока питомец расстреливает врага с безопасного расстояния. Я бы, может, так и сделал, но Ти оказался не так прост, как казался. Он выхватил какую-то гранату и швырнул ее в центр арены. Раздался хлопок. Сквозь меня прошла какая-то непонятная электромагнитная волна и выбила из инвиза. Паучок так вообще на секунду отрубился, отчего всей тушей рухнул на пол. «Ну, привет», — коварно ухмыльнулся Ти и исчез. «А уловка-то еще не откатилась?» Я прыгнул в бок, оставив вместе себя голограмму. Мне очень повезло, потому как клинок лишь вскользь прошелся по моему плечу и разрубил голограмму надвое. Не успел я обернуться, как Ти уже снова бросился в атаку. «Паралич!» «Вы успешно парализовали цель на 3 секунды». Звезда пролетела по дуге и врезалась в шею гладиатора, пытаясь пропилить его крепкую реликтовую броню, вокруг которой по типу второй кожи появилось красное силовое поле. И это поле пропиливаться ну никак не хотело. 3 секунды прошли очень быстро. Я успел отбежать подальше, а паучок перевернуться обратно на лапы. Пэт еще успел выдать ракетный залп из брюха. Все ракеты попали точно в цель, поднялся черный дым. Я уж было понадеялся на победу, но хрен там плавал. Даже ракетные взрывы не смогли пробить силовое поле Глада. На этом инициатива перешла к противнику. Ти злобно сверкнул красными горящими глазами и метнулся к пауку. Тот уже успел наплодить мин, и они даже взорвались под ногами Глада, но Ти на них не обратил никакого внимания. Казалось, в своем силовом поле он был полностью неуязвим. Противник рубанул клинками по воздуху, оставляя энергетические дуги, продолжающие лететь вперед по инерции. Эти дуги разрубили моего бедного питомца на 4 части. А теперь пришла и моя очередь. Не раздумывая, Ти рванул в мою сторону, взмахнув 2 клинками. Я отскочил в бок. Энергетический крест пронесся мимо меня. Тогда я с помощью маски вызвал 2 клонов и преградил ими ему путь. К счастью, гладиатор оказался слишком зол, и поэтому одним взмахом уничтожил обоих, отчего они оба хлопнули электромагнитными импульсами, сожрав значительную долю энергии противника и передав ее мне. Ти даже споткнулся, но все же устоял на ногах. К этому моменту я уже успел перенаправить звезду, и она на скорости врезалась противнику в спину, повалив его на землю. Силовое поле Глада стало тускнеть. «Отомсти за меня, хозяин! Вырви ему ногу!» Неистово запищал паучок, барахтаясь на земле уцелевшей частью. Но тут гладиатор резко дернулся, сбросив с себя звезду мощным ударом, вскочил на ноги, нашарил яростным взглядом меня и исчез. Но и я так просто подставляться не хотел, потому на том месте, куда прыгнул Ти, уже стояла голограмма, а сам я под хамелеоном ушел в сторону. Глад разрубил голограмму и еще больше разозлился. Звезда вновь метнулась к противнику, но тот отбил ее клинком. «Ну все, скот инвизный, хана тебе!» прорычал Ти и принялся молниеносными движениями резать воздух вокруг себя. Клинки продолжали генерировать энергетические дуги, которые по инерции летели дальше, разрубая все на своем пути и оставляя на стенах арены выжженные линии. Гладиатор все продолжал и продолжал наносить удары. Я же старался как мог, пытаясь увернуться от во все стороны летящих дуг. При таких резких движениях кожа хамелеона не всегда успевала подстроиться под окружающий цвет, и потому Ти очень быстро меня обнаружил. Пришлось сбросить маскировку, дабы не тратить энергию понапрасну. Я оказался в очень опасной ситуации. Звезду противник постоянно отбивал, а другого подходящего оружия для такого боя у меня просто не было. Да и уворачиваться вечно я тоже не смогу. Требовалось что-то придумать, причем очень быстро. Но и тут Ти меня опередил, снова взяв инициативу в свои руки. Он переместился ближе ко мне, продолжая бешено шинковать воздух. В меня полетела настоящая лавина смертоносных энергетических дуг. Я переместил звезду на защиту, но она не могла заблокировать все. Я бросился вправо, потом влево, увернулся от одной дуги, второй, третьей, снова прыгнул в сторону и... буквально совсем чуть-чуть не рассчитал. Красное эфирное лезвие с легкостью прорезало мне бок, заставив пошатнуться. Это отвлекло мое внимание, отчего я даже не заметил, как Ти оказался рядом и рубанул по мне горизонтально. Одного его взмаха оказалось достаточно, чтобы начисто отсечь мне ноги. Внимание! Критическое повреждение тела. Обнаружена серьезная утечка энергии. Он схватил меня за шею, не давая рухнуть на землю моей верхней части тела, и надменно ухмыльнулся. «Что, добегался? Не так просто тебя замочить, но, как видишь, не так уж и невозможно». Ти отвел свободную руку назад, намереваясь меня прикончить, но так как он меня схватил, и силового барьера на нем уже не было, наниты спокойно перекочевали в противника и устроили там пиршество. Гладиатор поморщился, оскалился и... И тут я использовал взлом. Со всеми дебафами и нанятыми шанс достиг всего лишь отметки в 42%, но и этого мне хватило. «Противник успешно взломан», — осчастливила меня надпись. Энергии у меня оставалось всего лишь чуть больше 200, а из-за отрубленных ног она таяла буквально на глазах. Что-то порядка 50 в секунду. Поэтому нужно было действовать быстро. Я активировал косу, замахнулся и вогнал острие по диагонали в прореху на шее гладиатора, в то место, где начала пилить звезда. Из-за вампирика энергии немножко прибавилось, но все равно она стремительно убывала. В спину Гладу ударила звездочка, повалив нас на землю. Я постарался провернуть косу, дабы расширить рану, а затем загнал ее еще глубже вампире энергию. Энергия 50, 30, 15. Вдруг Ти вышел из-под контроля и молниеносно ударил меня клинком под ребро. Энергия 7, 3, 0. Так как Шанти погибла, бремя управления кланом свалилось на плечи Грура. Он никогда не желал себе подобной должности, но обстоятельства его и не спрашивали. Тем не менее, благодаря удачной артподготовке по подсвеченным целям и выведенному на боевой рубеж прототипу танка «Медведь», Манцелла резко сдвинула свои границы вглубь города. Весь восточный район был уже под их контролем, и потому Грур уверенно командовал штурмовать центр, пока мутанты не опомнились. Как вдруг на горизонте показались множество транспортников, летящих в их сторону. Грур забрался повыше, внимательно вгляделся. «Военные?» — с подозрительностью нахмурился он. «Почему сейчас?» Причем это были даже не обычные транспортники, а десантные катера типа «Душрейн». Военные между собой звали их «Душками» из-за забавного внешнего вида, напоминающего пышный пирожок. Зато такая «Душка» могла вместить в себя целую роту бойцов, и еще место оставалось для пары крупных танков. «Душек» сопровождали самолетные установки типа «Росчерк» с арсеналом из 4 спаренных пулеметов и 2 пусковых шахт с самонаводящимися ракетами, а также патрульные низколетные катера, обвешанные нехилым разномастным вооружением. Военные прилетели с севера, и уже на подлете к городу принялись десантироваться и образовывать боевое построение. С души рухнули на землю боевые пилотируемые роботы, бронированные танки и шустрые разведывательные багги. Большинство бойцов было экипировано в экзоскелеты с огромными пушками в руках. Грур присвистнул, впечатленный увиденным. Теперь уж победа над мутантами точно была не за горами. Очнулся я на хирургическом столе. Странно, вроде же не умер. Кто меня сюда притащил? Во мне неприятно копошились механические щупы, ремонтируя дыру в боку. Ноги обратно уже приварили. Я приподнял голову, огляделся, но никого так и не обнаружил. А потому снова разлегся на столе и стал дожидаться окончания процедуры восстановления. Спустя некоторое время в комнату зашла Градхи. «Привет», — прохрипел я, затем прочистил горло. «Так что? Кто победил?» «Никто», — бесстрастно ответила Дхарактесса. «Это как так?» «У обоих энергия закончилась одновременно». «Так, ясно. И что это значит?» «Это значит, что ты не проиграл. Поэтому, на мой взгляд, ты достоин называться Дхарактом». «Задание стать Дхарактом выполнено. Награда. Плюс 20 к репутации с расой Дхаракт. Плюс 30 отношения с Градхи». Градхи вытянула вперед руку и раскрыла ладонь. В ней лежала реликвия. «Задание «Путь паразита 5» выполнено. Награда — часть комплекта паразита». Я наплевал на весь ремонт, поднялся и осторожно принял у нее из рук модификацию. «Цепкие хелицеры паразита. Тип снаряжения. Реликвия ушедших. Модифицирует спину. Броня 100. Добавляет блоки редактирования, модернизации и паразитирования питомца на личный интерфейс. Добавляет навык паразитирования. С помощью манипуляторов вы можете паразитировать на другом крупном механизме, полностью подчинив себе его функционал. Добавляет навык «Симбиоз». Позволяет объединяться с другими механизмами с таким же навыком. Не передается жертве при использовании навыка «Администратор». Добавляет навык «Приручение». Позволяет с помощью манипуляторов при шансе паразитного взлома перепрошить систему любого механизма, кроме андроидов и дхарактов, и превратить его в союзника питомца. Внимание! После применения обычного взлома возможность приручения утрачивается. Позволяет полностью контролировать действия питомца. Позволяет одновременно восстанавливать тела двух маленьких и одного среднего питомца в полевых условиях. Ускоряет время восстановления питомца на 50%. Дополнительно генерирует и перенаправляет питомцам 33% от получаемых вами энергоячеек. Манипуляторы можно также использовать для передвижения и как оружие ближнего боя. Преобразует навык «Взлом» в навык «Паразитный взлом». Внимание! Данную модификацию нельзя снять или заменить. Для использования необходим класс «Абстракт». Предмет из комплекта «Паразита» — 4 из 6. Бонус комплекта. 2 предмета. Энергетический вампир. Пассивное действие. Похищает из персонажей в радиусе 5 метров очки усиления реактора в количестве равном уровню ядра владельца. 3 предмета. Навык «Уловка». После активации вы уворачиваетесь от следующей атаки, телепортируясь в радиусе 10 метров. Восстановление навыка 5 минут. 4 предмета. Высший энергетический вампир. Пассивное действие. Похищает из персонажей в радиусе 25 метров очки ускорителя ядра в количестве равном уровню ядра владельца. Навык «Паразитный взлом» — 50 уровень. Время восстановления — 25 секунд. Затраты энергии для поддержания контроля над объектом, уровень противника умноженный на 2, единиц в секунду. С шансом 1/5 от шанса взлома можно заставить цель совершить самоубийство, снять модификацию, выбросить вещь или перевести небольшую сумму денег. Чем выше уровень цели, тем сложнее ее взломать. Добавляет возможность парализовать все системы противника. При взломе доступны вариации действий с объектом взлома. При успешном взломе навык восстанавливается мгновенно. Блокирует отправку врагу информации о взломе. Дочерний навык – паразитная защита от взлома. Инвертирует навык. Теперь ваша защита от взлома наоборот уменьшается на процент, равный уровню навыка. Однако при успешном вашем взломе любой контроль отменяется и перенаправляется обратно взломщику. Дочерний навык – администратор. Добавляет возможность использования всего спектра персональных навыков через интерфейс объекта взлома. Получен дочерний навык «Авансовый взлом». С шансом обычного взлома вы можете оставить в системе противника троянского коня и активировать его тогда, когда это будет необходимо. При активации шанс последующего взлома такого противника становится равным 100%. Ядрёна вож. Это, наверное, самое здоровое в плане описания модификация паразита. «Встраивается в спину. Давай помогу», — заговорила Градхи, обратно забирая модификацию. «Поворачивайся. Увы, две бесполезные андроидские модификации придется убрать». Она замерла в ожидании. «Что ж, раз надо, значит надо. Блин, а связующий модуль-то мне Мисти подарила. Жалко так-то. Эх, ладно». Я отцепил модуль и поврежденный джетпак. Они отвалились и звякнули о металлический пол. Следом за этим Градхи бесцеремонно впечатала мне в спину реликвию. И снова страшная боль пронзила все мое тело. Я не удержался и рухнул на пол, корчась в подступивших судорогах. Длилось издевательство секунд 5, а затем боль отступила. Я медленно поднялся на ноги. Теперь в спине у меня что-то было. Что-то непонятное, странное, но будто бы живое. Я потянулся в одну сторону, в другую, размял плечи, но так и не понял, что именно я там ощущаю. «Расправь их, тебе понравится», — подсказала Градхи. И я расправил, как будто расправляю крылья. Однако из спины вылезли не крылья, а механические паучьи лапы в количестве 8 штук. Вначале это меня дико напугало, но потом я осознал, что преспокойно могу ими управлять, как своими руками. Сперва неуверенно и неуклюже, а потом довольно быстро приспособился и даже смог пройтись на них, не касаясь ногами пола. «Охренеть, это потрясающе!» — выдал я на выдохе. «Говорила же», — кивнула Градхи. «Теперь что касаемо твоего вопроса. Излучатели полноспектрового шума возможно отключить только при условии достаточных прав. Эти права раздает центральный узел». «Логично». Я опустился рядом с ней на землю и сложил паучьи лапы за спиной. «А где находится центральный узел?» «Вот тут», — совершенно спокойно Дхарактесса ткнула пальцем в выплывшую перед ней карту. Точка находилась южнее от нас на 1200 километров и была скрыта глубоко под землей. «Далековато», — задумчиво пробормотал я, почесывая подбородок и разглядывая всю карту планеты. «Но я не советую тебе туда идти», — скрыла голограмму Градхи. «Почему?» «До меня несколько раз доходили обрывки сигналов оттуда. Нечто хаотичное, бессвязное, угрожающее. С омутом жизни что-то произошло. Какой-то сбой в работе. Он словно стал одержимым. А если это так, ты не справишься с ним один». «А что это такое, омут жизни?» «Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для возрождения жизни на планете после того, как мы очистим ее от человечества». «Что-то вроде твоей оранжереи?» «Да, только гораздо более масштабный». «И что в нем такого опасного? Его кто-то охраняет?» «Он сам себя охраняет», — уклончиво ответила она и замолкла. «Но наверняка же можно как-то отключить его охрану». «К сожалению, я не располагаю такой информацией». «Жаль», — почесал я затылок. «Но спасибо хоть за это. Еще меня интересует Ти. Тот гладиатор, с которым я дрался на арене. Что ты о нем знаешь?» «Рефлект?» — переспросил Адхарактесса, и я кивнул. «Он давно нам помогает. Благодаря ему мы вернули множество утраченных во времена войны артефактов. Это сильно облегчит захват планеты, когда вернется корабль Анта». «И когда он вернется?» «Скоро». «Почему ты так думаешь?» «Я знаю это». «Ти притащил вам транспондер?» — осторожно спросил я. «Верно. Теперь осталось найти ключ. Ты ведь поможешь нам?» Я чуть матом не выругался. «А где сейчас находится транспондер?» — не обращая внимания на ее вопрос, спросил я. «Отправлен в центральный узел». «Ты же, блин, сказала, что там омут с ума сошел. Зачем вы отправили транспондер именно туда?» «Так прописано в директиве. Все самые важные объекты необходимо незамедлительно пересылать в центральный узел». «Теперь мне уже в любом случае придется наведаться в ваш омут». «Зачем? У тебя есть ключ?» «Нет, нету», — тяжело вздохнул я. Градхи бесстрастно поглядела на меня, а затем вновь заговорила. «В любом случае тебе потребуется помощь. Ранее тому абстракту, чью модификацию я тебе отдала, принадлежал Скорпикус. Но после окончательной смерти хозяина он был утерян где-то в этом районе». Она указала область на карте. «Ты можешь попытаться найти его и приручить. Это очень сильный союзник». «А вот за это отдельное спасибо», — переменился я в настроении. «Еще советы будут?» Дхарактесса задумалась. «Можешь еще покопаться на вашем складе. Там много чего можно найти. Твой арахнит, кстати говоря, там торчит уже долгое время, пытаясь самостоятельно себя починить». «Черт, точно. Совсем про него забыл», — опомнился я и направился к своему питомцу. Паучок рылся в груди металлолома, ворчливо попискивая. «Ну что, как успехи?» — поинтересовался я. «Крайне прискорбно», — вылез из мусора грязный разъяренный паук. «Доспех тяжелый, таскать не могу, крутить не могу, починить не могу». «Да, ну и понятно», — хмыкнул я, затем похвастался, вытаскивая из-за спины свои новенькие манипуляторы. «Зато смотри, чего у меня есть». «О-о-о!» Питомец даже лапой глазки протер. «Хозяин совершенства!» «Вот ты льстец». «Правда?» «Ладно, все, хватит. Давай глянем, чего там осталось от твоих доспехов».